Глава 5. Владислава встала с кровати тихо. Она вообще все делала бесшумно. Не специально, просто так у нее получалось. И сама она не задумывалась об этом. Не шаркать же ей специально тапками, чтобы обозначить свое передвижение по квартире, верно? А вот у мужа, кстати, как раз примерно 2 недели назад, это ее умение передвигаться по квартире почти бесшумно вызвало бурную реакцию. Высказал он ей это в тот момент, когда она вошла к нему в кабинет. «Я не понимаю, Влада. Ты специально, что ли, ко мне подкрадываешься незаметно? Хочешь напугать меня или проследить за мной?» Буркнул Виктор недовольно и тут же перевернул свой телефон, в котором только что строчил сообщение экраном вниз. «Вить, забыл, что я всегда так хожу?» – удивилась Владислава и вышла из кабинета мужа. Муж был не в настроении общаться. Но не ругаться же им теперь из-за ее способности ходить тихо. Ерунда какая. Впрочем, Виктор вышел из кабинета сам, но не сразу, а спустя несколько минут. Не сразу? Эту информацию Владислава отметила машинально. Дописывал сообщение, прощался с кем-то. «Влада, ты что-то хотела мне сказать, когда заходила в кабинет? А что у нас сегодня на ужин?» Голос мужа звучал заискивающе. «Запеченный в сливках лосось и салат. Ты закончил? Я могу накрывать ужин», — отозвалась сразу Владислава, загнав свои парадоксальные мысли подальше. Может, муж по делу общался, а она себе тут уже напридумывала всякого. «Закончил. Можешь». Виктор, поняв, что скандал ему не грозит, расслабился, кивнул и потянулся за пультом от телевизора. Раньше они ужинали под разговоры о том, как прошел день. А сейчас под телевизор и ежевечернее политическое шоу. Муж не рассказывал о своих делах, отмахиваясь общими короткими фразами. «Да как? Нормально у меня дела. Все как всегда. Работаю». И ничего не спрашивал о том, как прошел день Влады. Хотя, как может пройти ее день? Молоко убежало. Средство для мытья посуды закончилось. Или в бассейн добавили слишком много хлорки. Какие у нее могут быть новости? Сегодня муж ужинал и нахваливал кулинарные умения Влады. Другая бы на ее месте порадовалась и предложила добавки. Но лосось не был в числе любимых блюд мужа, как, впрочем, и салат. Так с чего бы мужу так нахваливать блюда, которые он сам не любил, но ел, понимая их полезность? И у Влады зародилось зерно сомнений. И ничего она уже с этим не могла поделать. Она и ругалась на себя за это, и убеждала, что это все домыслы ее богатого воображения. Ничего не помогало. Всякий раз, пытаясь убедить себя в том, что любовница в жизни мужа – это лишь ее фантазии, она получала подтверждение того, что нет, не показалось. Есть разлучница. Телефон мужа теперь всегда лежал экраном вниз. Владислава и раньше никогда не заглядывала в него, даже если он лежал рядом и начинал вдруг дребезжать входящим сообщением или звонком. А сейчас при всем желании она бы и не увидела имя звонящего. Мелочь, скажете вы. Может быть. Но почему тогда муж смотрел на имя звонившего, только если сама Владислава смотрела в другую сторону? А с недавних пор муж перевел телефон на беззвучный режим. Вот правда, этим муж только еще больше привлек ее внимание к своему телефону. Потому что теперь он постоянно проверял, не пришло ли ему сообщение. Владислава всегда ложилась спать рано. Муж это знал и обязательно старался лечь, чтобы хотя бы минут 10 еще вместе посмотреть телевизор. Ну, или не посмотреть, а заняться сексом. Такой расклад их обоих всегда устраивал. Она первая шла в душ, расстилала кровать и ждала мужа. И Виктор всегда приходил, после душа бритый и приятно пахнущий гелем для душа и туалетной водой. А с недавних пор у мужа появилась привычка ложиться позже, значительно позже, когда Владислава уже почти наверняка заснула. Владе казалось, что он даже ждет того, чтобы она заснула. И что совсем уж странно, Виктор стал выключать свой личный телефон на ночь, оставляя его теперь в кабинете. У мужа было два телефона. Один личный, один рабочий. Именно так. Два аппарата, а не две сим-карты в одном. Ему так было удобнее. А ведь еще совсем недавно его личный телефон мог лежать где угодно в квартире и совершенно точно не выключенным. И даже не на беззвучном режиме. О том, что свой телефон Виктор стал выключать на ночь, Владислава узнала случайно. И исключительно благодаря свекрови. Мать Виктора позвонила рано. И в своей манере поинтересовалась. «Владислава, что у вас происходит? И вам доброе утро, Кира Анатольевна», произнесла ровным голосом Владислава. «А что у нас происходит? Все так же. Я завтрак готовлю. Виктор и Виталик еще спят». «А почему вы спрашиваете?» Удивилась она и раннему звонку дорогой свекрови, и ее вопросу. «Я не могу дозвониться до Виктора с 12 ночи!» О том, что воспитанные люди не звонят 12 ночи, свекровь, конечно, не думала. «А что у вас, Кира Анатольевна, случилось?» «Я попала в больницу с разрывом связок и сотрясением мозга. Упала вчера вечером со стремянки. Пыталась дозвониться до Виктора, чтобы он отвез меня в приемный покой. Но не смогла!» Владе очень хотелось спросить, зачем надо было залезать немолодой уже, в общем-то, женщине на стремянку, да еще на ночь глядя. И почему же дорогая свекровь не попросила своего любимого младшего сына, живущего, кстати, с ней? Или, на худой конец, не позвонила своему другу, которого она так им расхваливала свой последний визит? Да и вызов кареты скорой помощи тоже ведь никто не отменял. Но свекровь опередила ее с ответом. «Мне пришлось просить соседского сына, что теперь Клавдия будет обо мне рассказывать всему подъезду, что меня, мать двоих взрослых сыновей, некому отвезти в больницу. Позор!» Владе очень хотелось заострить внимание свекрови на числительном «двоих», в данном случае являющемся ключевым. Но она опять промолчала. Начинать день с ругани со свекровью ей не хотелось. «Хорошо, Кира Анатольевна, я передам Виктору, что вы звонили». «Привезите мне в больницу вещи!» – потребовала свекровь. «Лежу здесь как бомж. Ни зубной пасты, ни кремов. Хорошо, привезем. Хотелось бы уже утром, желательно до завтрака, а не ближе к вечеру. Я не могу завтракать, не почистив зубы. И здесь просто ужасная вода. Кожу на лице и на руках стянула так, что она того и гляди потрескается. Обязательно захватите крема для рук и лица, а также мои тапочки и пижаму», — продолжила перечислять свекровь. И Владислава поняла, что за вещами придется ехать к свекрови домой, а уже потом в больницу. И ехать, конечно же, ей. Виктор сегодня полдня будет мучиться похмельем. «Зарядку для мобильного телефона, планшет тоже с зарядкой. И да, фруктов. Сомневаюсь, что здесь дают больным фрукты. Кажется, я ничего не забыла. Вспомню, позвоню еще». И свекровь положила трубку. О том, что вести это все в больницу придется ей, Владислава даже не сомневалась. У мужа работа. Да и в субботу тоже. Раз уж у него приехали деловые партнеры. У сына учеба, а она же дома сидит. Ей, в общем-то, заняться же нечем. О том, что Кира Анатольевна живет на другом конце города от них, да и от больницы, свекровь, конечно, не думала. Свекровь так и не воспринимала работу Влады как что-то серьезное и достойное внимания. «Коррекция текстов? Это теперь считается работой? Серьезно?» — удивилась она, когда Владислава рассказала за одним из семейных ужинов о том, что она нашла работу на дому. «А это значит, по мнению свекрови, что и говорить не о чем. Невестка сидит целыми днями дома, ничего не делает, а значит, может уделить внимание больной родственнице и может потратить половину своего дня. Меньше всего свекровь волновало то, что машины Влады в ремонте. Не барыня на общественном транспорте прокатится». «И вам хорошего дня», — проговорила Владислава, уже замолчавший телефон. Настроение и так было далеко от отметки «отличное». А сейчас и подавно упало на отметку «отвратительное».